20. Где-то в полдень, когда Роджер уже привел себя в порядок, в дверь снова постучали, и он вышел открыть, полагая, что его сосед пришел продолжить разговор, однако это оказался Янгер. «Ты?» «Дело есть. Нужно срочно сгонять в одно место». «Были уже вчера в одном месте». «Да, только это немного другое место». «А чего так?» «Я могу зайти». «Зайди», – пожал плечами Роджер и посторонился, пропуская Янгера в прихожую. Потом закрыл дверь. «Чего случилось?» «Видишь ли, Роджер?» Видно было, что Янгеру не совсем удобно говорить на эту тему. «Дело в том, что курирую операцию я, а пакет кодировки дал директор». «И что?» – делано удивился Роджер, хотя уже понял, в чем дело. Секреты собственной операции кураторы не доверяли никому. Ведь тогда они не могли бы отследить концы в случае провала. «Я должен перезаписать текст по новому коду». «Да ты издеваешься, что ли? Снова жечь по-живому?» «Нет, успокойся. Базу нарезали. Теперь новый код ляжет легко. Тем более он 3, а не 4-уровневый. Так что ты точно ничего не почувствуешь. А я буду стоять рядом и держать тебя за руку. Честное слово, Роджер, без всяких шуток». «Ладно, дай время собраться. Чаю хочешь?» «Чаю? Вот если бы какао». «Есть и такая версия. Чип 40, форматированный, но окраска плотная». «Давай», – согласился Янгер, и Роджер провел его на кухню. «Как там было вчера? Небось оторвался по полной?» «Да уж», – улыбнулся Роджер, но не слишком радостно. С одной стороны, конечно, он не виноват. Это все алкоголь, который к тому же покупал не он. А с другой – осадочек остался. Мерзкий такой осадочек. «Ладно, ты пей свое какао, а я пойду оденусь. Я быстренько». И оставив Янгера на кухне, он вышел. А тот сел на табурет и стал подтягивать напиток, стараясь сосредоточиться на его вкусе, а не на том, из чего и как его могли сделать. Сам Янгер отчасти тоже присутствовал на вчерашней гулянке Роджера, правда, в качестве наблюдателя, через посредническое лицо. И этим лицом был некто Хрящ, грабитель из центрального района, которого Янгер нашел благодаря криминальной картотеке. Генерал Лангарфи отдал однозначный приказ провести проверку кондиции Роджера, и обойти этот приказ было невозможно. Поэтому Янгер нашел этого Хряща, вытащил из пивнухи и предложил 50 ритеров за простую работу. «Покажу тебе человечка, нужно взять его кошелек и принести мне. Все деньги в кошельке твои. Мне нужен сам кошелек и то, что будет, кроме денег». «А сам-то чего? Вроде нехилый». «Я на такое пойти не могу. Он меня знает». «Тогда гони 100. «Хорошо, но 2-й полтинник после кошелька». «Идет, начальник. Пойдем, покажешь своего человечка». Найти Роджера оказалось нетрудно. Он взял флаер. Значит, следовало ждать возле Голубой лагуны. Там он вскоре и появился, в костюме и в приподнятом настроении. «Вот этот. Подождешь, когда выйдет подышать. И все сделаешь. Я буду в проулке, где договаривались». «Хорошо, начальник, не вопрос». И Янгер ушел. Немного волнуясь за Роджера, как за потенциального исполнителя задания. Возможно, Хрящ был слишком крутоват, и следовало найти бандита поплоше. Однако майор знал, что директор службы проверяет все отчеты по Вуйначику, поэтому халтура тут не прокатит. Янгер вернулся в проулок возле пивнухи, поставил к стене какой-то ящик и, сев на него, стал смотреть на зажигавшиеся в небе звезды. В это время года быстро темнело. На главной улице через полквартала шумел транспорт. То и дело проносились кареты скорой помощи и полицейские машины, оглашая окрестности пронзительными сиренами. Уже почти стемнело, и вдоль переулка зажглась половина от полагавшихся фонарей. Остальные побили урки, чтобы было комфортнее. Из пивнухи выкатили 2 каких-то подонков. Они ботали на фене, врали друг другу про какие-то несуществующие победы над копами. И, заметив Янгера, остановились. «Эй, ты чего здесь делаешь, фраер?» «Валите отсюда», – устало произнес Янгер. Последнюю неделю с подготовкой операции он не досыпал. Подонки прислушались к инстинкту самосохранения и убрались во свояси. А вскоре с улицы в переулок заскочил хрящ и зашагал к пивной. Потом заметил Янгера и, приблизившись, протянул смятый полтинник. «Вот, возьми! Ничего не вышло!» «Почему?» – спросил Янгер, поднимаясь. «Не стал я за сотню рисковать. Стрёмно!» «А чего там стрёмного?» – не понял Янгер. «Ну, я когда выходить стал, прямо на него наткнулся. Он пятерых халандеров затрамбовал, а я на такое не подписывался. Так что держи свой задаток». «Не нужно задатка. Будем считать, что ты его отработал», – сказал Янгер и, одернув пиджак, пошел прочь. «Эй, ну нехорошо как-то. Чем же я отработал?» «Информацией, хрящ, информацией. Не парься. Иди выпей и забудь, что виделись». «Ну?» Хрящ пожал плечами, посмотрел на смятый полтинник и, сунув его в карман, пошел в пивную.